Глава 19. Я уже оканчивала завтрак, когда спустился недовольный Грант и остановился у дверей. «Если хочешь ехать со мной, то шевели задницей», — бросил он и вышел. «Добрый старый Грант», — усмехнулась про себя и встала, чтобы отнести тарелку и бокал на кухню. Оставив всю посуду в посудомоечной машине, я старательно, медленно начала подниматься к себе за сумкой. Решив, что надо бы сменить джинсы на платье, еще 20 минут была у себя, пока дверь комнаты не распахнулась и на пороге не появился Грант. «Уже иду», — сообщила я ему и подхватила сумку. «Ты считаешь, что у меня больше дел нет, как ждать тебя?» Наш разговор начался с крика. «Боже, да расслабься!» — я закатила глаза. «Быстро в машину или дотащу тебя!» — бросил угрозу он и вышел. Невыносимый. Послушно шла следом, и мы в полной тишине сели в машину. «Далеко ехать?» — осведомилась я и пристегнулась. «Достаточно, чтобы повеситься в твоем обществе», — фыркнул он и надавил на газ. «Может, музыку включишь?» — предложила я. «Может, заткнешься?» — в том же духе ответил он. «Почему ты грубишь мне?» — доставала я его. «Почему ты такая надоедливая?» — скривился Грант. «Медвежонок, успокойся!» — протянула я и получила убийственный взгляд. «Малышка Ливи, закрой свой рот!» — передразнил он меня. От очередной фразы его спас мой мобильный. Я достала его и увидела входящий, улыбнувшись, нажала ответить. «Привет, Винс!» «Привет, красавица, как ты?» «Отлично, уже скучаю!» «Правда? Я тоже!» «Какие планы на сегодня?» «Еду в машине с Грандом. Надо посмотреть ресторан к свадьбе», — притворно печально вздохнула я. «Сочувствую», — рассмеялся мужчина. «Долго будут продолжаться твои мучения?» «Пока не знаю». «Как освободишься, напиши, поужинаем». «Было бы здорово, Винс». «Тогда жду звонка». «Ага, целую. До встречи», — нежно промурлыкала я и отключилась. Заметив боковым зрением, как Грант сильнее сжал руль и ускорил движение, я радостно хихикнула. «Чё ржёшь?» — тут же отозвался он. «Ржут лошади в стойле, а я смеюсь от счастья», — ответила я. «Ты недалеко ушла от кобылы. Расскажешь своему принцу, что вчера сосалась с мудаком и потрахалась?» — усмехнулся он. «А оно ему надо?» — равнодушно произнесла я. «Да, сочувствую твоему Винсу, рогатому Винсу», — рассмеялся он. «Он тоже меня посочувствовал, когда узнал, кто со мной рядом», — повернулась в сторону Гранда, а он сжал зубы. «С чего бы это?» — процедил он. «Тут и так все ясно. Он знает, как я тебя не перевариваю, и все бы отдала сейчас, чтобы встретиться с ним. Но обещала», — обреченно вздохнула я. «Бедная малышка Ливи оказалась в западне, вдалеке от своего принца», — ухмыльнулся он. «К твоему сведению, мне не дал договорить голос в рупоре позади нас. Припаркуйтесь у обочины!» «Твою мать!» — зло выдохнул Грант и последовал указаниям. «Это ты виновата!» Он повернулся ко мне и весь кипел от ярости. «Я-то при чем?» — удивилась я. «Заткнись!» Бросил он и потянулся к бардачку, стукнув меня им, достал документы. К нам подошел мужчина в форме, и Грант открыл окно. «Добрый день, офицер Окли. Можно ваши документы?» — представился полицейский. «Добрый день. Конечно. Мы что-то нарушили?» — сухо спросил Грант и протянул то, что тот просил. «Да, вы ехали с недопустимой скоростью», — кивнул он и взял у водителя документы, тщательно их осматривая. «Мистер Кин, я бы хотел осмотреть вашу машину. У вас есть ордер?» Грант нахмурился, я наблюдала за этим с непонятным страхом внутри. «Нет, но нам поступило распоряжение останавливать все машины вашей марки. 2 недели назад был совершен угон», — объяснил он. «Тогда, пожалуйста», — улыбнулся Грант и отстегнулся. «Сиди в машине», — бросил он и вышел. Я обернулась и наблюдала за действиями полицейского. Грант открыл багажник, затем был осмотр всего, чего можно и нельзя, даже двигателя. Далее они отошли в сторону полицейской машины и что-то бурно обсуждали. «Что происходит?» — билась мысль. Я отстегнулась и, выскочив из машины, подошла к мужчинам. «Все в порядке?» — тихо спросила Гранда. «Я же сказал тебе, сиди в машине», — зло ответил он. «А вы девушка мистера Кина?» — нахмурившись, спросил у меня офицер. «Нет», — усмехнулась я. «Его сестра». «Тогда вы можете дать показания?» «Что?» — переспросил я. «Она ничего не знает, поэтому пусть идет в машину», — влез в разговор Грант. «Подожди», — остановила я его. «В чем, собственно, проблема?» Я сверил все данные, машина чиста. Но вот буквально полчаса назад поступило заявление в другой участок, что мужчина по имени Грант Кин распространял вчера наркотики, — объяснил он, а внутри меня все перевернулось. Я посмотрела на Гранда, который нервно провел рукой по волосам. «Он не наркоман!» — возмутилась я. «Он никогда их не принимал, а это просто глупость! Поэтому я бы попросил вас сейчас дать показания о вчерашнем вечере, о котором нам и сообщили. Где был мистер Кин?» — продолжал гнуть свое полицейский. «А вы имеете вообще право сейчас спрашивать это без адвоката и бросать лжеобвинения?» — изумлялась я все больше. «Тогда мне придется задержать мистера Кина», — сообщил он. «Что?» — подал голос Грант. «С какого это вы будете меня задерживать? Я подышал в трубочку. Вы осмотрели мою машину. А мы, между прочим, спешим. Мисс, вы знаете, где вчера был мистер Кин?» Перебил он мужчину и обратился ко мне. «Конечно, мы были в клубе вместе, а затем уехали домой вместе», сделала ударение на последнем слове. «И никаких наркотиков, только алкоголь. Что за бред-то?» Не могла поверить в эту ситуацию. «Тогда будьте добры, напишите это здесь», он указал на лист на капоте. «Вы же знаете, что за дачу неверных показаний вам грозит суд с последующим обвинением?» Этот человек, по моим ощущениям, заставлял меня обвинить Гранда. «Конечно знаю», — кивнула я. «Нет, она ничего подписывать не будет», — Грант подошел ко мне и, взяв за руку, поставил за свою спину. «Мистер Кин, вы сейчас усугубляете свое положение», — холодно произнес полицейский. «Грант, вызови кого-то, это же незаконно», — прошептала я, цепляясь в его руку. Меня бросило в холодный пот. «Она права. Закон на моей стороне. Вы можете вызвать меня в полицейский участок, и не более того», — зло ответил Грант. «Хорошо. Ждите повестки и вы, мисс». Грант забрал документы, и мы остались стоять и смотреть на удаляющуюся машину. В груди так быстро стучало сердце, что я сильнее схватилась поледеневшими пальцами за руку Гранда. «Неужели он снова принимает наркотики? Неужели идет по стопам отца?» «Ливи», — я услышала сквозь гул в голове его голос и подняла голову. «Боже», — выдохнула я, — «не плачь. Все хорошо», — ласково сказал он и стер что-то на моей щеке. «Это просто какая-то нелепица». Судорожно вздохнула, понимая, что пропала. Шок от пережитого сейчас вылился в крупную дрожь в теле. Теплые руки притянули меня к себе, обнимая и укачивая в своих объятиях. «Малышка, все хорошо», — шептал он, а я вцепилась в его майку и только всхлипывала, смотря пустым взглядом вперед. Мысли атрофировались, и в данный момент мне хотелось просто дышать, просто жить. Что произошло несколько минут назад? Почему именно нас остановили? Кто подал такое заявление? «Поехали», — тихо спросил Грант, и я подняла на него голову, всматриваясь в обеспокоенное лицо с хмурыми бровями, глазами печальными и такими уставшими, уголки рта опущены вниз. «Ты же...» — я попыталась спросить связно, но вышел только писк. «Нет, я ничего не принимаю». Он сжал губы, что они побелели. «Я знала, просто...» — прошептала я. «Спасибо, малышка, за веру в меня». В секунду лицо разительно поменялось. Живой блеск в глазах, слабая улыбка. «Поехали», — кивнула я. Грант держал меня за руку, пока мы шли обратно к машине. Открыв мне дверь, он помог сесть на место, и через несколько минут мы ехали по дороге. «Какую музыку предпочитаешь?» — нарушил он тишину. «Все равно», — отозвалась я. «Ливи, Это кто-то решил меня подставить. У меня много таких друзей в Лондоне», — тихо произнес он. «Но откуда они знают, что ты был вчера в клубе?» — отстраненно спросила я. «Не знаю, но я не наркоман. Не могу тебе рассказать всего, но, поверь, никогда не употреблял наркотики, только пару раз травку», — оправдывался он. «Почему?» — нахмурилась я и повернулась. «Почему ты не можешь рассказать мне всего?» «Потому что обещал», — вздохнул он. «Кому?» — допытывалась я. «Не могу, малышка. Просто забудь. Никто тебя не вызовет в участок, я все улажу». Он нажал кнопку на панели, и машина наполнилась песней. Это означало, что разговор окончен. Но что он скрывает? Почему мне казалось, что это очень важно для меня? Продолжали мы путь молча, каждый гоняя в душе своих демонов. За стеклом начался дождь, Грант сбавил скорость, а я все больше закапывала себя в какую-то яму. Этот случай не оставил меня равнодушной. Почему? Потому что я боюсь за него? Потому что не хочу, чтобы ему кто-то навредил? Но я же была полна решимости раздавить его, как букашку. Так где все сейчас? Стоило только лицом к лицу встретиться с его прошлым, как вся голова забурлила, выдавая не злость и обвинения, а нежность, заботу, желание защитить и... любовь? Ерунда. Просто слишком много эмоций. Успокаивала я себя. Но отчего так быстро забилось сердце, а ладони вспотели? Ледяной ветер подхватил всю меня и заставлял найти где-то укрытие. Лучше, если бы это было плечо Гранда. «Совсем идиотка», — вздохнула я и закрыла глаза. «Надо видеться с ним реже, и тогда все будет в порядке. Я приду к логическим выводам и снова встану на верный путь. Ведь он истинное зло. Он должен быть им. Обязан, иначе...» «А что иначе?» Я даже сама не могла ответить на все вопросы внутри. Не могла найти подходящую роль для спектакля. Тело стонало от усталости, от жизни, от чувств. «Леви, мы приехали». В мою голову пробрался голос, и я открыла глаза. Дождь нещадно бил по стеклу, и я ничего не могла разглядеть. «Нам придется дойти до главного здания пешком». Грант улыбнулся, а я только смотрела на него. «Хорошо», — прошептала я. Он выскочил из машины и, открыв багажник, достал зонт. Моя дверь распахнулась, и он предложил мне руку. Мой взгляд остановился на протянутой ладони со своей линией жизни. Что его ожидает в будущем? Кто может сказать? «Леви», — напомнила себе Грант, — и я подняла на него голову. «Ты меня боишься? Или я тебе стал неприятен?» Надо было собраться. Надо ответить. «Долбанись головой о машину, поумнеешь!» Фраза вышла слегка нервной, разрезанной моим дыханием. Вложила свою руку в его и спустилась на землю. «Я рад, что ядовитая малышка вернулась», ощутила горячий шепот у виска. «Пошли, холодно!» — вырвала свою руку из его и обняла себя руками. «Могу согреть!» — улыбнулся он и положил свою руку мне на талию. «Какой ты болтун! Пошли уже!» — простонала я и дернулась. Он только рассмеялся и заблокировал машину. Его рука продолжала держать меня за талию, а другая — черный зонт над нами. Впереди я увидела большую усадьбу. К ней мы и двигались. В освещенном холле нас встретил холеный мужчина и приветливо улыбнулся. «Мистер Кин, мы рады, что вы доехали до нас. Погода сегодня просто отвратительная». «Мы тоже», — ответил Грант и, сложив зонт, поставил его в углу. «Начнем с банкетного зала?» — поинтересовался парень. «Да», — кивнул Грант. «Нас повели через два небольших зала в основной. Вульгарно, вызывающе и слишком помпезно. Хотя это было мягко сказано. Золотые львы, такие же колонны, фигуры ангелов». Я скривилась. Это в духе Кристал, но никак не Патриции. Пока Грант и наш провожатый что-то обсуждали, я обходила зал и остановилась у картины «Королевский пир» в стиле Елизаветы I. Висела в самом центре комнаты. Как я поняла, тут должен быть главный стол. «Тебе не нравится?» Голос позади заставил меня вздрогнуть. «С чего ты решил?» — нахмурилась я. «Знаю, малышка», — усмехнулся Грант и подошел ко мне, останавливаясь слишком близко за моей спиной. «Так что?» Его дыхание согревало мою кожу. «Нет, но если этого хочет Патриция, то я буду за...» Сделала шаг от него вперед. «А как ты видишь то самое место?» Он шагнул ко мне, его руки оказались на моей талии. «Что ты делаешь?» Судорожно выдохнула от этого контакта. «Мне кажется, ты замерзла», — прошептал он мне на ухо. «Тебе кажется», — фыркнула я. «Малышка, ответь, как ты видишь место, где должна состояться свадьба?» Его руки прошлись по талии и сжали ее, притягивая к себе. Спиной ощущала теплое тело, а мое предало меня, отпуская все чувства к низу живота, где тугой узел сжимал всю меня. «Развратная мокрица!» «Хорошо», — выдохнула, позволяя себе насладиться этим теплом. «Что-то менее яркое, а спокойное, романтичное. Ведь Патриция и папа так долго не могли быть вместе, и их свадьба должна стать чем-то личным, а не очередным спектаклем. Я хочу место, где будет церковь и какая-то усадьба с историей. У наших родителей она тоже имеется. Должен быть смысл. Во всем всегда должен быть смысл, намек на продолжение. Это место просто орет о своей цене, но оно не отражает характеры жениха и невесты. И вряд ли они оба будут чувствовать себя тут комфортно и насладиться таким долгожданным днем». Пока я говорила, мои руки чудесным образом легли на его, а голова уперлась в плечо мужчины. Это было так просто, так понятно и так больно, что захотелось вновь разрыдаться. Неужели люблю? Неужели чувства не умерли? Неужели папа был прав? Неужели его страх оправдан? «Дура, какая же ты дура, Лив!» Внутри билась паника. «Малышка, прости меня, что я был таким идиотом». Слова Гранда повисли в тишине. Меня больше никто не обнимал, сердце остановилось, а глаза защипало. «Простила, давно простила», — одними губами сказала я в пустоту, а по щеке прокатилась слеза. Даже злости внутри не было на себя. Одно одиночество. Он играл не по правилам.